казалось, припаянным к грудной стенке. Это раздражает. Нужно время, чтобы аккуратно разделить спайки, а его в обрез. Кроме того, потом из них может кровить. Ничего не поделаешь, сохраняя спокойствие. Вскрыт перикард, обнажено сердце. Оно меня страшит. И на снимке было видно, что большое, но когда оно открыто, фу, левое предсердие как мешок. Желудочек огромный, сильно пульсирует. Когда он сокращается, то только половина крови идет в аорту, а вторая обратно в предсердие через плохой клапан. Ревизия, это значит, палец введен через разрез предсердия внутрь сердца. Я ощупываю створки клапана, они грубые, неподатливы, шероховаты от кусочков извести. Сильная струя крови бьет в кончик пальца при каждом сокращении желудочка. Собственно, это и ожидалось. Минуту думаю, сразу клапан или попробовать штопать. Клапан это быстрее, и он не умрет на операции, не должен бы, но потом. Приживется ли? Сердце очень изменено. Условия прирастания плохие. И как долго он будет служить? Но если пластика не удастся, то придется все равно вшивать клапан. Это лишний час работы машины. Это гемолиз, это печень, почки. Нет. Как всякий хирург, я прежде всего хочу, чтобы он не умер вот тут, сейчас или скоро после того. А дальше, через месяцы и годы, это уже не так остро. Снова нет, так не пойдет. Спокойно, рассуди. Опять лезу пальцем в сердце. На долю секунды мысль, как это стало просто в сердце. А помнишь трепет первого раза? 8 лет назад я был моложе, теперь бы уже не начал. Ощупываю, пробую, представляю. Нужно решить сейчас, потому что, когда вскрою сердце, оно уже не будет сокращаться, и нельзя увидеть движений клапана. У меня нет мысли о Саше. Я не вижу его улыбки, не слышу голоса и вообще не ощущаю, что это живой человек. Все в подсознании, а сверху только очень напряженное рассуждение, как сделать лучше. Клапан. Но окончательно, когда увижу. Мельком взглянул наверх. Кругом сидят наши врачи, сестры, даже какие-то незнакомые, не нравятся. Как гладиаторы, смерть и мы. Не смотри, это все пустяки. Давайте приключаться. Это значит приключать АИК. Одна трубка вводится в правый желудочек, по ней оттекает кровь от сердца в оксигенатор, искусственные легкие. Затем она забирается насосом, это сердце, и гонится по второй трубке в бедренную артерию. По пути еще стоит теплообменник, который сначала охлаждает кровь, чтобы вызвать гипотермию, а потом в конце операции нагревает ее. Приключение хорошо отработано, не требует времени. Все идет как по маслу, трубка в сердце введена без капельки крови, приятно, умею, не хвались, идучи нарать. Фу, профессор. Саша, наверное, никогда не говорил так. Воспитание не то. Машинисты, у вас все готово? Да. Ну, пускайте. Заработал мотор. Все-таки он еще шумит, но терпимо. Не как первая машина. Проверка. Венозное давление. Оксигенатор, трубки, производительность насоса. Докладывают нормально. Начинайте охлаждение. Я должен ввести трубку в левый желудочек, чтобы через нее отсасывать кровь, попадающую из аорты, и самое главное, воздух, когда сердце пойдет. Вот на этом я прозевал Шуру. На миг картина, палата, ночь. Ритмично работает аппарат искусственного дыхания, она лежит почти мертвая, без пульса, холодная. Только на экране электрокардиографа еще подскакивает зайчик, указывая на редкие сокращения сердца. Мозг погиб от эмболии, а за ним и все тело. Нужно только сказать, чтобы остановили аппарат, и через полминуты остановится сердце. Навсегда. И страшно сказать это слово «остановите». Поеживаюсь, как от озноба. Вот что значит эта трубка в желудочке. Нужно ее хорошо пришить. А впрочем, это совсем легко. Мы постоянно вводим в желудочки инструменты. Нужно 4 стежками обшить место прокола. Потом, когда трубка извлекается, швы просто затягиваются и дырки нет. Все сделано, и наступает перерыв. Еще 10 минут, чтобы охладить больного до 22 градусов, которые нам нужны. Все моем руки с улемой. Марина что-то...